Глава 22. Задание. Гаррета разбудил резкий стук в дверь. Рука на автомате схватила пистолет, лежавший под пуховой подушкой, а тело перешло в боевое состояние. Старик был готов в любой момент воспользоваться собственными способностями. «Кто мог сюда притащиться?» — подумал мужчина, затем плавно поднялся, подошел к двери и посмотрел в мутный от грязи глазок. Увиденное ему не понравилось. В коридоре стоял лев с двумя парнями в узнаваемой серой униформе. Тот словно почувствовал взгляд старика и произнес: «Открывай, Гаррет, надо поговорить». Разговаривать менталисту не хотелось, но и бежать было бессмысленно. Они наверняка оцепили здание, поэтому Гаррет решил впустить незваных гостей и узнать, чего они хотят. А в крайнем случае он спокойно убьет их и ударится в бега. Не впервой. «Обыщите квартиру», — приказал агент своим подчиненным. «Только аккуратно». «Бережешь нервы старика?» — усмехнулся Гаррет, усевшись на диван и продолжая сжимать рукоять пистолета. «Спасибо и на этом. Чай не предлагаю». Мужчина снял круглые очки и принялся протирать их краем своей униформы. «К нам поступила информация, что ты украл большую партию эфириума для гнид из сопротивления». Последнюю фразу он буквально сплюнул. «Ты сейчас серьезно?» — удивился старик. «Чтобы какой-то пенсионер организовывал налет на целый склад с эфириумом? Ха-ха. Похоже, имперская стража знатно так деградировала за последние 13 лет». «Зубы не заговаривай», — недовольно прищурился лев. «Именно ты нанял парней из банды Большого Эда. А их видели в компании сопротивления, когда те обносили государственный склад». «Большой Эд! Сопротивление! Мне по-прежнему не ясно, при чем тут я?» Бойцы принялись двигать мебель, лазить по шкафам и ящикам. Один из них залез в гардеробную. Гаррет покачал головой. «Ты не найдешь того, что ищешь. Я не крал эфириум. И если бы ты лучше знал своего учителя, то тебе бы не пришло в голову заваливаться ко мне в квартиру поздно вечером под таким смешным предлогом. Что ты действительно хотел обсудить?» Лев Иванович, казалось, немного смутился, но тут же взял себя в руки. Ему не хотелось показывать свою жалость к этому беспомощному старику, выкинутому на улицу после стольких десятилетий верной службы. «Процедура идет по регламенту. Если мы найдем эфириум, то я не смогу закрыть на это глаза». «Да и катись к черту со своими шавками!» — выплюнул Гаррет. «Сказано же русским языком, что никакого отношения к лекарству, к краже и уж тем более к бунтовщикам я не имею!» В этот момент один из серых отодвинул в сторону шкаф. Взору предстала дверь, сливающаяся со стеной. «А говорил, что ничего не найдем», — хмыкнул лев. «Отскажешь, что там?» «Выход в канализацию. Ничего интересного», — пожал плечами менталист. «Когда заселился, дверь уже была. Прошлый владелец, продавший мне эту квартиру, о данном нюансе умолчал». Применять на агенте способности было бессмысленно. Со 100-процентной вероятностью он носит амулет, блокирующий ментальные атаки. «Ничего интересного, говоришь?» — оскалился мужчина. «Это мы еще посмотрим». Повернувшись к серым, он отдал приказ. «Проверить ход». Те взяли под козырек и открыли дверь. Оттуда потянуло отходами, из-за чего агент поморщился. Гаррет прекрасно помнил, каким чистюлей был его бывший ученик. «Не знаю, от кого ты получил наводку, но я бы ему больше не доверял», — хмыкнул Гаррет. «Так облапошить уважаемого представителя серых? Нужно быть или очень храбрым, или напрочь отбитым, что порой одно и то же». «Тебя не спрашивали», — зло огрызнулся лев. Его всегда раздражали нравоучения учителя. «Как знаешь», — пожал плечами старик. «Мое дело предупредить». Вскоре серые вернулись, измазанные, пропахшие и очень-очень злые. «Лев Иванович». К агенту подошел один из бойцов. «Обыск проведен. Ничего криминального не найдено». «Хорошо, спасибо», — кивнул тот, после чего добавил. «Подождите меня за дверью». Парень в серой униформе козырнул и вместе со своими коллегами покинул квартиру. Гаррет наблюдал за действиями агента. Тот взял с полки украшения в виде полумесяца. «Ха, все еще не избавился?» Грустно хмыкнул он и, не дожидаясь ответа, бережно положил на место. Гаррет промолчал. «Это память», — сухо произнес старик. «Всего лишь жалкие попытки пообщаться с призраками прошлого». Лев посмотрел обстановку и поморщился. «Неужели тебе нравится так жить? Грязь, дешевая еда, разваливающийся дом. Это недостойно такого могущественного менталиста». «Недостойно предавать свою клятву, Лев. Впрочем, кому я это рассказываю?» Агент резко посмурнел. «У нас с тобой разное понимание верности и долга, учитель». Гаррет усмехнулся. Его забавляли отчаянные попытки Льва обелить свое предательство. Что 13 лет назад, что сейчас. Он по-прежнему уверял себя в том, что сделал правильный выбор. «Ко мне еще есть какие-нибудь вопросы?» — равнодушно поинтересовался старик. «Нет, но если узнаю, что ты связан с сопротивлением, то...» «Ха, убьешь меня!» — хмыкнул Гаррет. «А силенок-то хватит! Или ударишь в спину, как цесаревича?» Мышцы на лице агента дернулись. «Что? Думал, я не знаю этого?» Лев сжал кулаки, но все же взял себя в руки. «Я предупредил тебя, Гаррет. Узнаю. Убью!» Груди шныря была прибита гвоздями табличка «Бунтовщик», а на самом парне не оставалось ни одного живого места. Серьезно же ему досталось. Серые умели оставлять красноречивые послания. С тяжелыми мыслями выбрался из толпы, после чего направился прочь с площади. Благо, народ начал постепенно расходиться, и мне не пришлось толкаться с зеваками. Оставшийся путь до нового дома не занял много времени. Когда я вошел в квартиру, то застал на диване неспящего Явина. «Ты долго?» — заметил друг. «Я уж подумал, что снова вляпался в какие-то неприятности». «Да нет, просто решил прогуляться по городу и немного задержался». «Ого, часы!» — приятель обратил внимание на мое новое приобретение. «Откуда?» «Лапточники попытались грабануть», — усмехнулся я. «В итоге вышло ровно наоборот». «Ну ты даешь!» — Явин присвистнул. «Так их! Нефиг лезть на нашу брата!» После чего перешел на пару тонов ниже. «Я поспрашивал парней с улицы, выяснил, что Кристи держит не в сером здании, а в ближайшем управлении». «Опа! А вот это интересные новости. Надо будет сообщить о них Марте». «Эду говорил?» — быстро уточнил я. «Говорил». Лицо Явина помрачнело. «Но он даже слушать не стал. Сказал, что не пойдет на конфликт с серыми, так что нам стоит просто про нее забыть». «Неудивительно. Эд всегда умел взвешивать риски». «А мне кажется, что он просто трясется за свою шкуру», — протянул друг. «Кстати, ты знаешь про шныря?» Я внутренне поморщился. Его изуродованное тело до сих пор было перед глазами. «Видел», — сокрушенно покачал головой. Серые знатно над ним поиздевались. «Собаки! Собачья смерть!» «Он тебя чем-то задел?» — спросил я у него. «Шнырь, конечно, накосячил, но такое наказание — это явно перебор». Лицо парня резко помрачнело, а губы сжались от злости. «Это он навел бунтовщиков на склад!» — произнес он, едва сдерживая гнев. «И только он виноват в том, что Кристи поймали!» Парень разгорячился, вскочил и буквально выкрикнул последнюю фразу. «Заканчивай орать!» — процедил я. «Давай теперь всем соседям про бунтовщиков расскажем! Тут же точно не живут стукачи!» «Прости». Явин тут же сбавил обороты и сел обратно на диван. «Пойми, люди из сопротивления — это угроза. Если серые подумают, что банда Эда работает вместе с ними, то нас просто закатают в бетон или повесят на столбах, как шныря. И тогда из-за действия одного тупого придурка пострадают все. Ладно». Парень выдохнул и решил сменить тему. «Ты говорил, что у тебя есть план, как вытащить Кристи. Не поделишься?» Я покачал головой. «Пока рано говорить что-либо. Как только буду уверен, то обязательно расскажу. Идет?» Явин согласно кивнул. «Договор. Кстати, где ты будешь спать? В кровати или на диване?» «Плевать. Главное — выспаться». Ведь перед спасением Кристи мне предстояло выполнить несколько очень непростых заданий. Ночной пейзаж города был прекрасен. Тени скрывали все уродство квартала бедных, и теперь глазу не было за что зацепиться. Где-то закричали чайки. Новый порыв морского бриза принес запах йода. «Ты чего замер? Тащи давай!» Ганс не любил, когда кто-то лодорничал. Я вернулся в реальность и продолжил тащить тяжелый деревянный ящик. Судя по маркировкам, это было оружие. Пройдя узкую тропку и поднявшись с берега, я в очередной раз загрузил контейнер в машину. Угла тут же перехватил эстафету и утащил его вглубь грузовика. Я же взял небольшую передышку. Сердце просило пощады, а мышцы тянуло от недавней нагрузки. «Там много еще?» — поинтересовался Игорь, вытирая локтем взмокший лоб. Даже в темноте было видно, как он вспотел. «Оно и неудивительно. Уже который час кряду подрабатываем грузчиками». «Примерно половина!» — прикинул место в лодке, что была подтянута к берегу. «Твою ж!» — Угла оценил объем работы. Я же хмыкнул и, обогнув пастыря, что прогнулся под тяжестью груза, вновь направился к берегу. Кроссовки уже успели намокнуть от внезапных волн. Сперва попробовал работать босиком, но галечный пляж не оставил мне ни единого шанса. Камни постоянно норовили выскочить из-под стоп, рискуя опрокинуть меня вместе с очередным ящиком. А потому пришлось терпеть и мочить обувь. Убил бы за пару сухих кроссовок. Выйдя на берег, направился к лодке. Деревянная, весельная. Мотор у нее имелся, но, как понимаю, на крайний случай. Луна вышла из-за облаков, освещая серебристым светом водную гладь. Ганс стоял у лодки и общался о чем-то с контрабандистом. Им был коренастый мужик лет 45 с очень невзрачным лицом, как и подобает людям его профессии. Разве что усы запоминались. До меня донеслись обрывки фраз. «Луна! Скоро станет! Патруль! Поторопитесь!» «Макс, давай шустрее!» Ганс махнул мне рукой. «Как только выйдет луна, будем как на ладони. Погода меняется!» Я вошел в холодную воду. Очередная волна ударилась о деревянный борт, выбивая соленые брызги. Поморщившись, принял ящик от Саши и зачавкал башмаками назад к авто. Уже когда подошел к машине, увидел вдали несколько черных точек, двигающихся в нашу сторону. «Диана!» — позвал я девушку, которая помогала затолкнуть коробку Игорю. «Чего тебе?» Та, дотолкав груз, недовольно посмотрела на меня. «Обязательно под руку говорить!» «Смотри!» — кивнул я головой в сторону незваных гостей. Диана прислонила ладонь ко лбу, закрывая лицо от лунного луча, и пригляделась. «Твою ж!» Она выругалась. «Парни, в машину! Ганс!» — вызвала она его по рации. «На горизонте патруль!» Услышав приказ, парни рванули к грузовику. При этом ни один не выпустил из рук ценного груза. Никогда не видел, чтобы тяжело нагруженные так быстро бегали. Краем зрения заметил, как лодка отчалила от берега и начала отплывать подальше от точки разгрузки. На пригорок взлетел Ганс. «Переходим на режим радиомолчания! Свет выключить! Мотор по готовности! Постараемся отсидеться! Деревья и кустарник должны помочь! Макс, по команде попробуешь отвести от нас патруль!» «Понял!» — кивнул я. «Макс, подхвати к розетке!» Пугало вытащил из кузова маскировочную сеть. «Нужно укрыть машину!» «Двое в форме стоят в очереди за пышками!» Голос Ганса в наушнике был сосредоточен и спокоен. «Макс, твоя задача — разобраться с теми, что в машине, а дальше по сценарию». Я высунулся из-за угла. Два амбала, пистолеты в кобуре, зеленая форма. От них так и веяло. Не подходи. Но мы все же рискнем. Дождавшись, когда они начнут оплачивать заказ с пончиками, вынырнул на улочку, начал движение и ненароком прошел мимо черной инкассаторской машины. На улице жара, а потому окна ожидаемо открыты. Быстро ныряю в эфирное зрение, и перед моим взором вплотную появляются две искры. Беру фокус ближайшую. «Мне кажется, что ты хочешь вырубить своего коллегу, после чего уснуть на полчаса». Уровень эфира резко падает вниз, а на лице появляется испарина. Но сработало. За бортом машины слышится возня, громкий стук, а затем наступает тишина. «Машина готова», — отрапортовал я в рацию, закрепленную на ухе. «Эй, ты!» Громкий окрик заставляет меня обернуться. Один из инкассаторов в очереди грозит мне кулаком. «А ну, свалил от машины, пока не получил!» Я ускорился и скрылся за поворотом. Наверняка подумают, что я испугался. Наивные. Отсюда было видно, как инкассаторы начали возвращаться, держа в руках бумажные пакеты, пропитанные фритюрным маслом. Шли они в развалочку, что не вязалось с их характером работы. Хотя у кого хватит мозгов грабить имперских инкассаторов? Это же форменное самоубийство, на которое способны только бунтовщики. Когда инкассаторы подошли к машине, рядом неожиданно оказался Ганс с Дианой. Несколько ударов, удушающие и... под изумленные крики толпы, те заваливаются на асфальт. Я рванул к машине и уже на ходу услышал. «Загружаемся! Быстро, быстро, быстро!» Распахиваю дверь, помогаю одному из вырубленных инкассаторов покинуть переднее сиденье и сажусь рядом с Дианой. Та заняла место водителя. Инкассатор с глухим стуком валится на землю. Боковым зрением вижу, как в салон запрыгнул Ганс. Взревев мотором, инкассаторская машина срывается с места, оставляя 4 бессознательных тела на тротуаре. «Отлично сработано, Макс!» — сзади послышался голос Ганса. «Теперь гоним! Гоним!» Собрались снова в пьяной еле. Как по мне, Марта зря настолько доверяла владельцу этого бара и продолжала назначать встречи именно здесь. Шепни он кому надо, сразу получил бы шикарную премию за поимку бунтовщиков. Но, к моему мнению, в этом вопросе не особо прислушивались. «Эта неделя была очень плодотворной. Мы смогли хорошенько попортить нервы серым, а заодно пополнить собственные запасы». Марта подняла кружку с кофе. «Пусть это и не водка, но вздрогнем. За наш успех!» «За успех!» Народ в едином порыве начал чокаться кружками. Я, улыбнувшись, стукнулся своим травяным чаем со всеми, до кого дотянулся. «И раз вы размялись, теперь перейдем к по-настоящему серьезным целям», — объявила глава ячейки. «Нашей следующей задачей будет нападение на конвой». «Фига!» — присвистнул пугало. «А мы потянем?» На деревянный стол легли карты районов города. «Задание не из простых», — согласилась девушка. «Но вполне выполнимое. Всю эту неделю мы продумывали, как его осуществить». «А кого вытаскивать будем?» — поинтересовался проповедник. «Не ради машины с мигалками же рисковать будем». Народ в комнате заулыбался, оценив незамысловатую шутку. «Наша цель — джампер по имени Кристи. Ее схватили во время прогулки по складам Империи. Конвой поедет от участка на Селигерской в главную тюрьму». Марта продолжила объяснение. «Мы нападем на них тут». На карте появился красный кружок фломастером. «Вот маршрут отхода». К кругу прибавилась извилистая линия. «Когда начинаем?» — поинтересовался я. «Выезд через полчаса. Экипировку получите у Ганса». Марта свернула карту и посмотрела на меня. «Макс, нападение на конвой — это очень опасная операция. Это тебе не разжиревшие инкассаторы с реакцией улитки. Нам будут противостоять вооруженные до зубов спецы, готовые палить во все, что преградит им путь. Ты точно уверен, что сможешь выстрелить в ответ?» Интересный вопрос человеку, который прежде никого не убивал. Но в этой ситуации у меня не было никаких сомнений. «Ради Кристи я убью любого!»